«Мне любо, что я могу входить в тебя», — сказал он. «Так значит, я тебе нравлюсь?» — спросила она, чувствуя, как сильно бьется у нее сердце. «На душе наступает покой от того, что я могу входить в тебя. Мне любо, что ты отворилась передо мной. И мне любо, что я вошел в тебя вот так, как сегодня». Он нагнулся и поцеловал ее в мягкое углубление над бедром, потерся о него щекой, затем прикрыл одеялом. «И ты никогда не бросишь меня?» — спросила она. «Не спрашивай о таком», — был ответ. «Но ты ведь веришь, что я люблю тебя?» — допытывалась она. «Сейчас ты вроде любила меня, любила шибче, а ежели поточнее?» «Нужно быть в воскресенье», — сказала она. «Да не нужно быть, а надо быть, если ты имеешь в виду, наверное». «Лады, в воскресенье годится». Затем он вдруг рассмеялся. «Не, у тебя по-нашенски не больно-то выходит». «А чем я хуже и тебя?» — запротестовала она. Он снова рассмеялся. Ее попытки говорить по-простому были какими-то несуразными, даже смешными.